добавляет автор передовицы. Посол Джин Киркпатрик сказала об отвратительном самопоражении. Когда люди ставят на одну доску цели Советского Союза и Соединенных Штатов и наоборот, а этим грешат многие звезды средств массовой информации, когда люди уже не в силах отличить вечные принципы американской революции от таковых марксистско-ленинской диктатуры, когда люди не хотят сражаться и умирать за собственную свободу, когда депутаты отказывают в 14 миллионах долларов людям, готовым сражаться и умереть в борьбе против тоталитаризма, тогда соблазн тоталитаризма не будет делом далекого будущего. А ведь именно это отверг американский народ в ноябре 1984 года. Примечание. Имеется в виду переизбрание Рональда Рейгана. Его мандат не может быть предан в угоду политическим приличиям. Арно де Бошграф не ищет обходных путей. Американский народ и президент на его стороне. Если он намекает на соблазн тоталитаризма, знаменитую книгу Жан-Франсуа Ревеля, то только потому, что ему надо интеллектуально узаконить сей взрыв возмущения и войну, которая ведется против Никарагуа. Издавна считавшийся левым французский эссеист, сегодня он в почете у американских правых, не был ли первым, кто разоблачил трусливую снисходительность Запада перед лицом марксизма? Несмотря на отягчающую массу разоблачений, еще существует непропорциональная поблажка по отношению к коммунистическим странам и партиям. Сегодня многие предпочитают знать об этих реалиях, но не извлекать уроков из этого знания, писал Ревель в 1977 году. Преподобный отец Мун и полковник Пак Бохи задолго до 1985 года поняли, какую выгоду можно извлечь из политических связей де Бошграфа и теоретических размышлений Ревеля. С 1982 года оба эти человека были среди наипочетнейших гостей ежегодных конференций средств массовой информации, которые организует группа Мунистской прессы. Официально идея заменить Конгресс частным комитетом для сбора 14 миллионов долларов, затребованных президентом Рейганом для поддержки никарагуанских контрас, родилась несколькими днями ранее во время частного обеда де Бошграфа с двумя его друзьями, сенаторами из правого крыла республиканской партии. Легко представить себе священный гнев, охватывавший трех человек при одном упоминании о трусости Конгресса, в особенности Сэма Симса, который представляет в Сенате штат Айдахо, вот уже полтора века находящийся под влиянием ультраконсервативной мормонской церкви. С другой стороны, с трудом верится, что полковник Пак Бохи не принимал прямого участия в зарождении Nicaraguan Freedom Fund. Будучи уже более года президентом Causa Internacional, он оказывал прямую помощь Контрас, сделав ее стратегически приоритетным делом движения единения. Версия, представленная печати, обеспечивает внешние приличия. Арно де Бошграф вручил меморандум полковнику президенту New World Communications, который с энтузиазмом воспринял идею своего главного редактора. Сбор средств будет проходить под руководством комитета, состоящего из ведущих консерваторов, а движение «Единения» просто примет участие в кампании, внеся 100 тысяч долларов в первый день операции от имени полковника Пак Бохи. Публикация списка крестных отцов убеждает американский политический мир в серьезности игры. Уильям Саймон, бывший глава казначейства, Джин Киркпатрик, бывший посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, Мич Дектер и Майкл Новак, известные писатели новых правых, и актер Чарльтон Хестон, который будет надзирать за компанией в Европе. Ни у одного из этих известных лиц нет официальных обязанностей в правительственном аппарате, но каждый из них может снять телефонную трубку и позвонить прямо президенту или его ближайшим советникам. Майкл Новак, философ-католик, входит в ту часть левых интеллигентов, которые в 70-е годы, сделавшись правыми, подготовили победу рейганизма. Ги Сорман, французский эссеист, который с успехом продавал в Европе американскую модель жизни 80-х годов, видит в нем одного из героев американской консервативной революции –